выглядывают на улицу, погоду смотрят, и снова за чай. «Что нам стоит дом построить?» — невесело думает Крутиков. А на улице стучат топоры. Это достраивает клубу пристройку и крыльцо. «Дом без крыльца, что нос без лица!» — ворчит председатель и целый день торчит у клуба. Крутиков вспоминает, какое крыльцо в его Забугоровке было, и не может вспомнить. На улье рубит моржовое мясо. Сейчас она будет кормить собак крутиковской упряжки. На улье их кормит раз в день вечером. Мясо не жалеет, куски большие. Келены на улице сидит на китовом позвонке, курит трубку и смотрит на море. Келены на китовом позвонке, как на постаменте, и Крутикову немного смешно. Он улыбается, и щека начинает болеть. Покормив собак, Наульдя садится рядом с Келены. Женщины молчат. Келены передает ей трубку. Наульдя пускает тонкую струйку дыма и смотрит в море. Тогда, в пятую весну, она несколько дней просидела вот так на берегу, но Рольтио не вернулся. Келены терпеливо ждет, когда Наульдя отдаст ей трубку, и думает, наверное, о том, что осень была плохой. Море часто сердилось, и его морщины застыли торосами. Плохо, когда море сердится. Крутиков переворачивает кружку. Пак, все, кончил. И думает, утром ехать надо, утром поеду. Что нам стоит... «Какой дом строить?» — спрашивает Омкой. Крутиков догадывается, что конец фразы произнес вслух. Упряжкой своей Крутиков гордился. Это была его слабость. Знакомые вышучивали его, потому что говорил он о своих собаках правду. А если говорить правду... то надо всегда упряжку хвалить. Один вожак и два пса под дугой были подарком Омкая. Крутиков никому не позволял кормить собак, но здесь у Омкая он доверял Наульде. Крутиков запряг псов. Делал он это медленно, основательно, подолгу ласково разговаривая с каждым. Собаки понимали, что им предстоит длинная дорога. У этой упряжки коротких дорог не было. Наульдя каждой собаке давала по маленькому кусочку мяса. Много перед работой нельзя. Потом Омкай принес рюкзак. Рюкзак Крутикова маленький, в нем нехитрый багаж — только то, что пригодится в пути. Все вещи Крутикова Омкой знал наизусть. Кружка, полотенце, табак, мыло, запасные чижи, меховые носки, запасные торбоса, спички, облиты стеарином, чтобы не промокли, галеты, мясо и сахар, и чай. Крутиков всегда брал с собой много чаю. Пока Омка и Крутиков пьют в который раз по последней кружке чаю, Наульдя собирается. Все молчат. Крутиков переворачивает кружку, говорит «Вэлен Кыкун, спасибо» и выходит из Яранги. Он садится на нарту и ждет Наульдя. За ним выходит Омкой, садится на китовый позвонок и молча курит. Утро тихое, небо над перевалом синее. «Надо до вечера пройти перевал», — думает Крутиков. Омкой смотрит на море и щурится. Синее небо искрится во льдах. Крутиков ждет. Собаки, предчувствуя дорогу, нетерпеливо повизгивают. Крутиков не смотрит на Омкая. Он видит, как женщины с вещами выходят на улицу и скрываются за ярангой. Крутиков ждет. Собаки устали от ожидания и легли в снег. Омкой успел выкурить несколько трубок. Женщины не приходили. «Ну что они там?» — подумал Крутиков. Он воткнул остол покрепче между копыльди в нарты и пошел за ярангу поторопить женщин. Они его не видели. Крутиков застыл на месте. Женщины сидели на снегу, обняв друг друга, прижавши щека к щеке. Они раскачивались и тихо-тихо стонали. Крутиков попятился назад. Женщины заметили его, прижались друг к другу еще крепче, и, казалось, никакая сила не может их разлучить. Омкой курил, не шелохнувшись. Заволновались собаки. И Крутиков, щедро раздавая псам удары о стола, был несправедлив. Собаки рвались и кричали. «Омкой!» — сказал Крутиков и опустился рядом. «Омкой!» Омкой курил, не шелохнувшись. «Омкой!» — сказал Крутиков. Омкой смотрел на море и щурился. Синее небо искрилось в голубых льдах. «Омкой!» Крутиков прыгнул в нарту, выхватил стол, и собаки рванули. Мелькнула мысль, что он опять забыл что-нибудь, например, кружку. Он всегда что-нибудь забывал в командировке. И еще он поморщился, болела щека. Он знал, что получит на бюро строгий выговор за либерализм и недооценку момента.